Глава третья. Склероз и хроническая тупость. Настроение у меня испортилось еще больше. Оказывается, нельзя по собственному желанию покинуть блуждающий флот. Игроков выпускали партиями. После того, как корабли вылетали из ангара, весь флот уходил в гипер, и найти его было уже нельзя. Вот такие мы, земляне, хитрые. Колыбель человечества не найти никому, ни врагам, ни своим. Я уныло посмотрел на системные часы. Ждать разрешения на вылет оставалось еще около получаса. Полтора до этого я просто осматривал корабль. Корабль поразил. Его скромная стоимость в 30 тысяч игровых кредитов, или 3 косаря реальных, которых хватит на пару недель жизни, была полностью оправданной. Я за виртуальную цену, а вот 3К реальных – это просто пипец как дорого. Дал бы штукарь, но это потолок. Корабль состоял из 5 отсеков. Трюм, который занимал всю нижнюю палубу. В нем было просторно и пусто. Под стенками стояли стеллажи для всякого мелкого хлама, который можно было зафиксировать на полке, чтобы он не разлетался по всему отсеку при отключении на корабле гравитации. В трюме был лифт, который позволял игроку подняться на основную палубу. Лифт, кстати, был оснащен герметичными дверями, как и все другие отсеки. Так что можно было не бояться случайной пробоины. Атмосфера в других отсеках останется на должном уровне, а отсек с пробоиной можно заблокировать. На основной палубе было большое помещение со шкафами для скафандров, экзоскелетов и оружейной пирамидой. Я бы назвал этот отсек «гостиной корабля». В задней части находился двигательный отсек. Там были панели для управления реактором корабля, а также системой жизнеобеспечения, двигателем. Там же был основной терминал и скина корабля, его ядро. В передней части корабля был капитанский мостик вместе с пилотским креслом и панелью управления. Подо мной, под полом, был еще один маленький отсек. Капсула и бронешкаф для хранения важных вещей. Я хмыкнул. Оставлять в нем ничего я не собирался. В капсулу залегать буду в костюме и со стволом. Так оттуда я буду выскакивать уже более-менее готовый к бою. Вот и весь доклад по осмотру корабля. Больше и добавить нечего. За полтора часа я успел не только осмотреть корабль, но и зарядить баллоны своего костюма. Кроме того, меня задолбали вызовы других игроков. Оказывается, появилась куча новых персонажей, которые недавно были убиты на просторах игры и сейчас переместились в свои клоны. Пробудившиеся клоны тут же приставали к новичкам, требуя доставить их, бывалых воинов, на ближайшую планету. Все было логично. Старички не хотели тратиться на покупку разведчика, а новички, работая таксистами, могли заработать свою первую копейку. Но таксовать я не хотел. И в найденной мной по игре инфе и Стасом рекомендовалось не зарабатывать таким образом. Многие новички покупают дорогой хлам, а опытные, но коварные старожилы, проникают на корабль новичка в качестве пассажиров, затем убивают глупого таксиста, взламывают корабль и благополучно продают все трофеи на ближайшем рынке. Конечно, теоретически кровожадного пирата можно было распознать по низкому социальному рейтингу, но рейтинг можно исправить пожертвованиями или можно попасть на впервые ставшего на скользкую тропу будущего пирата. В общем, рисковать мне не хотелось. Попутчиков брать я не собирался. Но почему-то один оказался слишком настырным. Я поморщился. Стоит только вспомнить, и на экране вновь высветился запрос на связь. «Да!» — рявкнул я, как только увидел все того же красномордого со свиными глазками и лоснящимися щеками надоедливого собеседника с ником «Топор». «Слышь!» — собеседник и в предпоследнем нашем разговоре не был тактичен, но текущее приветствие меня просто выбесило. «Ты ж доцента знаешь?» «Знаю!» — стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, ответил я. «Он мой подчиненный!» — сказал красномордый, гордо вскинув голову. «Так что отвезешь меня на базу клана!» «А я не твой подчиненный!» — ответил я уже откровенно раздраженно. «И уже трижды сказал тебе, что никого не повезу никуда! У меня свои планы!» «Да ты!» Этот дебил явно не ожидал от меня такой наглости и даже потерялся, не зная, что сказать. «Все?» — спросил я. «Ты мне, сучонок, ответишь!» — зашипел красноморд. «Я тебе в реале шнобель-то размажу!» «Да пошел ты нахер, уродец!» — спокойно ответил я и отключился. Подумав секунду, Я добавил этого персонажа в черный список. Как Стас с ним играть может? Подставить друга я не боялся. В чем проблема? Я не в клане. Хочу – везу, хочу – не везу. А присмыкаться и в реальности не особо хочется. Что уж за игру говорить. Если этот неадекват реально висит в клане Стаса большим начальником, то от такого клана нужно держаться подальше. Да и Стасу посоветовать надо сделать то же самое. «Внимание!» – раздался голос Исы. Да, я дал помощнику имя и провел первичную настройку. Времени было масса. А по поводу Исы, зачем было называть себя интеллектуальным советником? «Открывается окно для старта. В течение 15 минут все желающие могут покинуть ангар». Я увидел, как огромные створки ангара разошлись в разные стороны, и тут же первые корабли юркнули в открывшийся космос. Какие торопыги, однако! Я медленно поднял корабль, убрал магнитные шасси, развернул нос к дверям и надавил рычаг скорости. Корабль медленно и величественно пошел вперед. Мимо меня проплывали люди в скафандрах, грузовые дроиды с контейнерами, другие корабли. Была толкучка, словно на рынке. Наконец я прошел ворота и оказался в открытом космосе. Вокруг меня сверкали звезды, космос не был пугающе черным. Слева все окрасилось в красный цвет. Справа клубилась спиралями зелено-желтая туча. Туманностей было множество, и именно они делали космос завораживающим, настоящим. Только человек, который имеет лишь поверхностное знание о космосе, думает, что, поднявшись выше атмосферы Земли, он увидит только бескрайние черные просторы, изредка освещаемые холодным светом далеких звезд. Идиллию прервали яркие вспышки на месте кораблей игроков, окружающих меня. Яркие вспышки превращались в размытые линии, расходящиеся в разные стороны, и с каждой секунды их становилось все больше. Игроки определялись, где находились и куда хотели отправиться, и отправлялись кто куда. В течение нескольких минут я любовался на возникающие вокруг меня вспышки, пока они вдруг не прекратились, и я осознал, что остался один. На многие и многие километры вокруг не было никого. Я был сам. Пора было определяться с маршрутом, да и узнать, где я вообще находился, тоже стоило. Обычно блуждающий флот выбрасывал новичков и новых клонов бывалых игроков на нейтральной территории, в системах, которые не представляли ценности и не входили во владение ни одного из существующих во вселенной игры государств Неписи. Так оказалось и в этот раз. «Система Лаас, красный карлик, две планеты, 17 астероидных полей», — отрапортовала Иса. Я удивился. Странная система. Когда-то, видимо, тут было немного больше небесных тел. Но случился некий катаклизм, и от планеты и их возможных спутников ничего не осталось. Ничего, кроме нескольких астероидных полей. К слову, мне стало любопытно. А что, если не включать гипердвигатель и просто лететь за пределы системы? Что будет? Может, так можно перейти в другую систему? Вряд ли, конечно. Но может, у игры есть ограничения по пространству? Пользуясь своими поверхностными, но все-таки навигаторскими способностями, я проложил маршрут сквозь систему, минуя астероидные поля и планеты. Я вывел мощность двигателя на 40%, чтобы не жечь зря топливо. По данным бортовых систем, я и так был на самом краю системы. Собственно, и лететь было недалеко. Хотя, конечно, как на это посмотреть? Короче, минут через 30 я достаточно удалюсь от светила системы, чтобы в должной мере удовлетворить свое любопытство и определиться с дальнейшими действиями. Первые минут 10 я просидел в пилотском кресле. Было чертовски скучно. Как всегда в таких случаях минуты начали тянуться, безделье утомляло, а главное, резко захотелось курить. Не мешало бы и подкрепиться. Я решился и начал десинхронизацию, оставив аватара в кресле пилота. 20 минут мне хватит с головой для того, чтобы выполнить в реале все желаемое. Когда я уже прикончил бутерброд и допил сопутствующий ему чай, раздался звонок у Никома. «Да», — я снял трубку. «Здорово», — я тут же узнал Сашку. «Я уже час пытаюсь до тебя дозвониться. Давай бегом собирайся. Мы со Стасом заедем за тобой минут через 5. Есть срочное дело». «Да я...» — я растерялся от такого резкого заявления. «Собирайся, в твоих же интересах!» – безапелляционно заявил Саня и отключился. Я едва успел натянуть на себя джинсы и свитер, как за окном раздался резкий и требовательный сигнал глайдера. Друзья уже ждали меня под подъездом. Я выскочил из квартиры, набегу, застегивая куртку, поправляя и одергивая свитер. Спустя 15 минут мы уже сидели за столиком небольшого, недорогого, но очень уютного ресторанчика. Причем сидели в отдельной комнатушке, предназначенной для приватных бесед. В этом ресторанчике обычно проходили деловые встречи и бизнес-ланчи. Контингент был специфический, и поэтому ресторанчик старался обеспечить максимальный комфорт и уединение для существенной части своих постоянных клиентов. «И что случилось?» – спросил я Стаса, разместившегося, как и я, за столом, пока Сашка убежал к бару за заказом. «Без понятия!» – Стас пожал плечами. «Сашка молчит, как рыба об лёд, а мне через 10 часов в рейд!» «Задрот!» – ухмыльнулся я. 5K реальными, авансом, я уже получил, вне зависимости от успеха рейда», — усмехнулся Стас. «А в случае успеха еще 5K реалом и доля от трофеев». Я обомлел. «Считай, что 2 месячные зарплаты обычного оператора. И почему я не десантник?» Я скрипнул зубами от досады. «Не скрипи зубами», — рассмеялся Стас. «Навигаторам платят по 15 и сразу». Все, что от них требуется, это точно и своевременно вывести корабли к точке сброса десанта. И все. Они в шоколаде. Жаль, что ты еще не освоил специальности, не имеешь опыта. Так бы я тебя подтянул. «Ну, опыт — дело наживное», — пробормотал я. «Я уже переговорил с нашим полковником. Это старшее звание в клане десантников. Сможешь точно прыгать хотя бы через 5 систем? Милости просим. Нам навигаторы надо». «Учту», — хмыкнул я. И тут же вспомнил недавний неприятный разговор. «А кто такой топор?» «Брат двоюродный Сириуса, нашего полковника», — Стас поморщился. «Тот еще дуболом». «Что ж ты его на меня скинул?» — ухмыльнулся я. «Да пристал как банный лист к 5-й точке», — Стас пренебрежительно махнул рукой. «Да и знал я, что ты его пошлешь». «А он мне в реале морду набить обещал», — сообщил я. «О как! Видать, сильно на тебя обиделся». Он всем обещает морду набить. Тут Стас нахмурился. Но вообще отбитый тип, еще и живет в нашем городе. Так что смотри аккуратнее. Не думал, что ты его так доведешь. Да он сам себя довел, хмыкнул я. Парни, начинаем отмечать. К столику буквально подбежал Саня и бухнул на стол бутылку дорогого спиртного и 3 рюмки. А повод-то какой? Спросил Стас, лениво подтягивая ближайшую к себе рюмку и перехватывая бутылку, чтобы легче было ее откупорить. Сашка на секунду задержал дыхание и выпалил. «Я купил патриарха!» «Ого!» Мы со Стасом замерли. «Не знаю, как Стас, а я даже не подозревал, что у Сани есть столько денег!» «Как ты умудрился?» спросил Стас, отошедший от ступора. «Был знакомый», — пожал плечами Саня. «Ему надоело. Сказал, мол, накопил достаточно». Родственников у него нет, а потерять корабль или чтобы он достался каким-то уродом, мужик не захотел. Вот и предложил мне купить его. «Так он же накопил достаточно. Наверняка», — хмыкнул я. «Зачем еще деньги?» «А он купил дом где-то на отшибе. Продал корабль мне ниже себестоимости, но в ближайшие 5 лет 10% выручки от добычи, что я сделаю на Патриархе, идет ему», — ответил Саня. Чокнулся своей рюмкой с нашими и опрокинул ее содержимое в себя. Мы последовали его примеру. «Неплохо мужик устроился», — Стас улыбнулся. «Нифига не делай и получай копейку». «А что через 5 лет, когда Саня ему деньги перечислять перестанет?» — парировал я. «Это его проблемы», — отрезал Саня и повернул голову ко мне. «Ну что, за твой успех?» «А мой-то в чем?» — удивился я. «Ну так я тебе свой старый корабль отдам», — в свою очередь удивился Саня. «На 2 не полечу ведь сразу, а продавать жалко. В ангаре ему стоять нельзя, договор с шахтерской компанией не позволяет это сделать. Не можешь летать — продавай корабль, или отберут». «Во правило у вас», — Стас хохотнул. «Моя собственность, что хочу, то и делаю». «Да», — кивнул Саня, — «вот такие вот у нас правила». «Ну так что?» «Да у меня денег на него не хватит», — развел руками я. «Частями оплатишь», — махнул рукой Саня. «Мне деньги не горят». Я задумался. С одной стороны, в игре я ничего еще не заработал, только потратил. С другой, все шансы заработать у меня есть. А вступление в число шахтеров тут же перекроет мне доступ в игру. И к такому заманчивому виду заработка, как сама игра, тоже. С другой стороны, стабильность и действительно достойный заработок. Короче, я стал очень сильно сомневаться, что мне делать. Сашка, видимо, заметил мои колебания. «Давай так», — сказал он. «По договору я могу некоторое время подержать корабль в ангаре. Может, даже впишусь на капитальный ремонт. А ты тем временем определишься. Неужели прямо такой заработок в игре, что мое предложение не котируется или даже сравнимо с заработком в игре?» Саня с подозрением посмотрел на Стаса. Тот достал свой голокон и зажег проекцию. На ней был список транзакций, переводов денег из игры или переводов, связанных с игрой. Выходило, что он за месяц смог получить наличкой около 23 тысяч кредитов. Твою мать, почти 5 зарплат рядовых операторов. «Ого!» — выдавил из себя Саня, но тут же взял себя в руки. «Конечно, я получал на своем кораблике побольше, на Патриархе тем более, но все же заработок с игры впечатляет». Последнее слово он сказал с таким смаком, что нам со Стасом сразу стало понятно, что он тоже задумался. Может, плюнуть на шахтерство и тоже пойти с нами в игру. «А у тебя сколько?» — он повернулся ко мне. Я молча сложил указательный и большой палец вместе, показывая большой и круглый ноль. «Более того, я уже потратил около полтинника реала», — грустно добавил я. «Это необходимые первичные вложения», — тут же заступился Стас. «Не с голым же задом на танк переть. Я первые месяцы тоже на бульоне жил, почти все накопления слил, и только недавно пошло. А как клановцем стал, так вообще». «Мда, ребят», — Саня почесал затылок и вновь посмотрел на меня. «Короче, смотри, пробуй, решай. А теперь давайте обмоем покупку». И он тут же разлил спиртное. Пока мы пили, появились роботы-разносчики и принялись суетиться, расставляя перед нами на столе всевозможные блюда. Сашка проставился, не скупясь. Домой я попал уже глубокой ночью. Сашка порывался нас развести на своем глайдере, но мы со Стасом его заболтали, и когда прибыло такси, мы уже держали безвольное, храпящее и пускающее прямо на наши руки слюни существо. Меня высадили первым, а Стас вызвался доставить нашего друга овощу домой, благо жили они в соседних домах. Мы распрощались со Стасом, и я, поглядев вслед поднимающемуся над домами глайдеру, плавно набирающему скорость и скрывающемуся за крышей соседней многоэтажки, поплелся домой. Не помню, как добрался до входной двери, как открыл ее и как завалился на кровать. Проснулся я от звуков с улицы. Крики, ругань, шум садящихся и взлетающих глайдеров и звук служебных сирен. Я с трудом разомкнул налившиеся веки и взглянул на настенные часы. 11:00. Погуляли мы вчера знатно, поэтому сегодня я чувствовал себя прескверно. Вообще не любитель таких гулянок. Стараюсь не пить много в компании, а сам по себе вообще почему-то не испытываю тяги даже к пиву. Как говорят многие, мол, чтобы расслабиться, отдохнуть, надо выпить пивка после работы. Вообще не разделяю подобного мнения. Нет, я не противник спиртного и крайне редко могу позволить себе пиво. Но каждый день? Нет уж, это слишком. Хотя, может, из-за такого подхода, отсутствия у моего тела привычки к алкоголю, я и чувствую себя сейчас настолько отвратительно. Я на негнущихся и ватных ногах прошел на кухню, включил чайник и достал из холодильника продукты. Спустя полчаса, доживав остатки своего завтрака и уже выкуривая первую за сегодня сигарету, я боковым взглядом зацепил нечто необычное в своем жилье. Я перевел взгляд на несоответствие. На игровой капсуле отчаянно мигала красная лампочка. «Что это? Сбой?» Я подтянул к себе так и лежавшую на столе инструкцию к капсуле. «Так, красный индикатор. Твою мать!» Я вскочил, спешно запихал окурок в пепельницу, предварительно убедившись, что точно его затушил, и бросился к капсуле. Красный маяк означал, что в игре с моим аватаром случились проблемы. Ну или моим кораблем. И это понятие было весьма широким. Может, били, может, пытали, может, он уже летает в виде атомов после удачного выстрела из бортовых пушек по моему кораблю. Я вчера вылез из капсулы всего на 20 минут. Однако Сашкин звонок сбил меня с толку. Я даже забыл подключить ИСУ к своему уникому в реале, чтобы получать уведомления из игры. Дурак и склеротик. Что-то в последнее время мои неприятности связаны только с моим собственным уровнем тупости, который неимоверно зашкаливает. Благо, пока я не поплатился за это. Лазерник и запасы в баллонах — это мелочи, скромная плата за ошибки. По сравнению с тем, конечно, что уже могло случиться сейчас. Я впрыгнул в капсулу и запустил процесс синхронизации, попутно выведя перед собой логи и вчитываясь в строчки действия моего аватара, предоставленного самому себе в мое отсутствие. Синхронизация, вывод логов, отключение пользователя, аватар принимает пищу, 2 единицы сухого пайка, аватар отрабатывает приемы боя, аватар отрабатывает приемы боя холодным оружием, аватар... Черт, дальше! Это очень важно знать, что мой аватар покушал, пописал и хорошо отдохнул, а еще потренировался. Но интересует меня другое. Искин корабля взломан, используется удаленное управление. И вот снова похвалим мой тупизм. Я не удосужился провести настройку искина и установить защиту, не подключил к этому ИСУ, не включил уведомления, чтобы меня разворошили в реальном мире в случае проблем. Вот и расплата. Корабль летит, ведомый кем-то и только этому кому-то известной точке. И что делать? «Иса!» — крикнул я, хотя в этом не было никакой нужды. «Рекомендации!» «Предлагаю отключить удаленное управление, включить систему защиты, совершить гиперпрыжок!» Спокойным голосом ответила мне помощница. «А что, так можно?» Я опешил и, видимо, задал этот вопрос вслух, так как помощница не замедлила с ответом. «Блокировки ручного управления нет. Удаленное управление стало доступно, так как на корабль не установлена защита. Нет даже первичного пароля на вход». Это Иса сказала так, что я даже почувствовал издевку. «Издеваешься?» — рыкнул я. «В пределах своих разрешающих алгоритмов. На данный момент эмоциональность установлена на значение 30% от человеческой нормы». Я представил, какая бы истерика меня ждала на 100%. Много бы лестного я о себе услышал, хотя оно бы вряд ли отличалось от того, что я уже успел о себе подумать. Только представить, тот же топор мог со мной не спорить, а просто подойти к моему кораблю и спокойно открыть дверь, зайти внутрь и надавать мне пинков. Я даже банальный пароль на корабле двери не поставил, чего уж про Искин говорить. Так, это я исправлю однозначно. Я кинулся к штурвалу и тут же замер. А стоит ли перехватывать управление и убегать? Меня не собираются уничтожить, во всяком случае, сразу. Я нужен живым. Зачем? И кому? Зачем спешить, если можно это узнать? А вдруг, если я перехвачу управление и попытаюсь убежать, тут же и получу залп? Нет, спешить нельзя. У меня только догадки, а знать надо наверняка. Я сел в пилотское кресло и попытался расслабиться, привести свои мысли в порядок и успокоиться. Такого развития сюжета я не встречал в гайдах. Стас мне тоже о них не рассказывал. Точно, Стас! Я принялся вызванивать друга, но он не отвечал. После 3-й попытки я вспомнил, у него рейд намечался. Ладно, вариант прояснить ситуацию с его помощью отпадает. Тогда рассчитываем только на себя. В следующие полчаса я мотался по кораблю, в первую очередь бросив в кобуру купленный накануне револьвер и спрятав в ботинках нож. Далее попотел с турелью, прикручивая ее к потолку в гостиной своего корабля и подключая ее к бортовой сети. Уже закончив работу, стерев со лба выступившие капельки пота, я осознал, что опять туплю. Почему было не поручить это дело ремонтному дроиду, имеющимся на борту моего корабля? «Провожу тест турели», — сообщил Искин корабля и замолчал. Однако спустя несколько мгновений продолжил. «Состояние нормальное, работоспособно, количество зарядов 10, одна очередь». «Долбанный склеротик!» — взвыл я. «Сложно было догадаться, что к турели нужны патроны!» Я похолодел от пришедшей в голову мысли. Выхватив из кобуры револьвер, я отщелкнул фиксатор охлаждающего контура и вытащил здоровенный барабан с 6 небольшими аккумуляторами внутри. Хоть тут мне повезло. А мог ведь и разряженный револьвер купить, как с турелью и вышло. Было бы просто прекрасно, хотя и так не фонтан. Зарядов к револьверу мог бы и догадаться прикупить. Отдав команды Искину корабля и Исе, я плюхнулся в пилотское кресло и принялся ждать, параллельно сканируя пространство. Более-менее я готов к незапланированной встрече. Спустя полчаса оба моих компьютерных помощника доложили, что корабль в любой момент готов перейти в мои руки и активировать все защитные протоколы. А также, что теперь все логи и сигналы тревоги будут передаваться мне в реальность на Уником, когда я не в игре. Спустя еще полчаса сканер наконец нашел объект, к которому, судя по всему, мы и летели. Там же наверняка засел и тот, кто взял управление моим кораблем на себя. Объектом оказался автономный аутпост. Состоял он из нескольких модулей, соединенных вместе. Каждый из них выполнял свою узкоспециализированную функцию. Всего их было 5. Первый, самый дальний от нас, являлся жилым отсеком на одно существо. Мог быть как приватной комнатой, так и тюрьмой. Второй модуль – жилой. Обычно там стояло 4 капсулы криосна, либо клон-капсул. Третий модуль – командный, или, я бы сказал, управляющий. Здесь располагались системы управления энергией, системы жизнеобеспечения, узел связи, если таковой был. Четвертый модуль являл собой небольшую электростанцию с солнечными панелями, на данный момент раскрывшимися словно крылья. Видимо, станции было мало управляющего модуля. Все-таки его энергосилы были рассчитаны только для работы его самого. Максимум еще личного жилого модуля, но не более того. Дальше мощности энергоустановки не хватило бы, да и питать его нужно было. А где хранить топливо? Грузового модуля я не видел. Наконец, пятый модуль являл собой обычный воздушный шлюз, к которому мог пристыковаться даже мой корабль. Видимо, это и должно было произойти, так как неизвестный и пока невидимый мне пилот, управлявший моим кораблем, начал маневрировать и разворачиваться шлюзом корабля к шлюзу аутпоста. Сканер пикнул, обнаружив еще один объект. Им оказался грузовой контейнер, спрятанный неподалеку от базы в глубине астероида. Да, я забыл сказать. Сама эта база находилась в глубине немаленького такого астероида, пряталась в нем, как в пещере, пусть и не глубокой. Это кто же у нас тут такой осел, хитрый и коварный? Я усмехнулся. Судя по тому, что я увидел, противников у меня должно быть 5. А если считать первый модуль тюремным, а каким ему еще быть, если меня берут живьем, то противников, скорее всего, 4. Отлично. Мой корабль закончил маневр и уже сближался с базой. Я бросился прочь с капитанского мостика, не забыв его закрыть и заблокировать дверь. Проскочив в гостиную, я заскочил в хвост корабля в двигательный отсек. Закрыл дверь за собой, заблокировал ее и принялся ждать, наблюдая за соседним помещением через маленькое окошко в двери. К сожалению, шлюза мне видно не было. Однако я был уверен практически на все 100, что либо все, либо большая часть обитателей таинственной базы зайдет на корабль и в первую очередь начнет ломиться на мостик. Только оттуда можно получить полный доступ ко всем отсекам. Смысл ломать все двери, если можно сломать одну? А еще, если я не ошибся, им нужен был живой я. А где я должен находиться, если сейчас не в игре? Ой, пардон, если мой аватар отключен от моего сознания? Правильно. Либо в пилотском кресле, либо в том же отсеке, но в другом положении и при этом беззастенчиво дрыхнущем. Так меня и собирались взять, как на блюдечке. Я стал ждать. Задрот. Оскорбление. Подразумевает человека, помешанного на игре и проводящего в ней массу времени, игнорируя все остальное.